Глава 4. Ангел смерти. Заполярье, Мурманская область, Норвегия. Тушка была куда больше пешки. Даже для туалета место нашлось, а за откидным столиком можно было перекусить, задумчиво глядя в иллюминатор. Ту-10 даже с виду казался огромным. Четырехмоторный, с разнесенными килями, он стоял на взлетной полосе ровно, опираясь на три колеса, одно из которых имело непривычное расположение. В носу, а не в хвосте. Экипаж тоже разросся до 10 человек, а располагались они в двух герметичных кабинах. В передней помещались первый пилот, он же командир, второй пилот, штурман-бомбардир, борт-инженер, оператор РЛС «Кобальт» и радист. Среднюю гермокабину занимали старший, левый и правый бортовые стрелки, и была еще задняя, негерметичная кабина, где сидел стрелок хвостовой пушечной установки. Именно пушечный, пулеметов на тушке не держали. Орудия НС-23 или БС-20 располагались в четырех вращавшихся башенках, попарно сверху и снизу фюзеляжа. А еще одна спаренная пушка размещалась в кормовой установке. Полный круговой обстрел, каждая точка пространства простреливалась четырьмя стволами как минимум. К нам не подходи. Причем управление башнями было электродистанционным. Старший стрелок управлял огнем двух верхних башен, а бортовые — нижними. И это был не просто самолет, а бомбардировщик. Передний бомбовый отсек был разделен на две части, в каждой из которых можно было подвешивать до трех бомб, каждая весом в 2 тонны. А задний отсек позволял разместить 2 5-тонные бомбы. Ну или 36 штук по 500 кило. Один Ту-10, по сути, заменял пару эскадрилей П-2. А летел он на высоте от 10 до 13 тысяч метров и летал далеко. Ежели брал на борт 14 тонн бомб, то мог сбросить их на Париж или Лондон. А если 5 всего, то вдвое дальше, да чуть ли не втрое. И на скорости мессершмитта, как тут не восхищаться? Майор Челышев поднялся по тревоге в 3 часа ночи. Но это только так говорится, ночи. Был конец мая, стало быть, солнце над Мурманском не заходило вообще, полярный день. Без жалюзи и плотных штор хрен заснешь. Выбежав из деревяшки, чудом уцелевшего дома, где квартировал, он запрыгнул в Виллис и дал отмашку водиле. «Гони!» Картина вокруг глаз не радовала. Сплошные фундаменты до остовы печей. 5-й воздушный флот немцев устраивал подчас по 18 налетов в день, выжигая город целыми улицами. Но вот взять Мурманск гитлеровцы так и не смогли. А осенью 42-го, когда была снята блокада Ленинграда, освобождены Петрозаводск и Выборг. В наступление перешли 14-я армия и 4-й тяжелый мехкорпус Карельского фронта, командующий генерал армии Мерецков. После штурма немецких укреплений на хребте Муста-Тунтури и разгрома частей армии Лапландия под командованием Дитля, советские войска перешли в наступление, отвоевав Печенгу и заняв Киркенес. В это самое время линкоры Северного флота «Марат» и «Архангельск» обстреливали позиции немецкой армии Норвегия на побережье Варангерфьорда. Норвежское правительство в изгнании благословило освободительный поход Красной армии. Оно даже прислало из Швеции 12 тысяч добровольцев. Финнмарк, то есть Северная Норвегия, территория суровая и почти незаселенная. Тундра или хилая тайга. Тундру войска прошли быстро, подступая к Нарвику со шведской стороны, на что Стокгольм выразил робкое возмущение. Шли, невзирая на дожди, туман, грязь, слякоть и прочие прелести северного лета. Правильную политику выбрал товарищ Сталин. Не стоило спасать поляков да румын. Пшеки, поганцы, 22 июня в наших стреляли из-за угла, а норвежцы — это же европейцы, вон Франция, чуть нажали на нее фрицы, так она тут же в лёжку и ноги раздвинула. Европейцы Красной армии не помеха. Зато когда Норвегию освободим, она за нас будет. Мы же не сразу оттуда уйдем. И не все. Да и сколько терпеть можно? Чуть подходит американский конвой, а немцы из Нарвика уже тут как тут. Пора брать это нацистское гнездовье в Арктике. Вилли стряхнула, обрывая размышлизмы. Приехали. На аэродроме все уже было готово. Комполка пожал руку Челышеву и сказал: «Задача простая. В Нарвике сейчас стоит адмирал Шейер, эсминцы и прочие лоханки». «Разбомбить их к такой-то матери», — подхватил Егор. «Ты меня понял». Девятеро летчиков поднялись по трапу в самолет. Челышев попал внутрь последним, и Кибаль захлопнул дверь. «Все проверил». «Так точно». Заняв свое место, положив руки на штурвал, Егор почувствовал довольство. Гул моторов усилился, и Ту-10 стронулся с места, покатил по бетонной полосе, набирая скорость. Тонны полной загрузки притягивали бомбовоз к земле, но двигатели были сильнее. Тушка оторвалась от взлетки и стала набирать высоту. От Мурманска до Нарвика 900 километров, так что тушку загрузили по полной. Правда, в переднем бомбовом отсеке были подвешены не тяжеленные пятитонки, а четыре планирующие бомбы УБ-500 «Чайка» конструкции Королева. Такую выпускали километров за 8 или 10 от цели, а дальше снаряд летел на коротких треугольных крыльях, разгоняемый реактивным двигателем и руля в полете. Ну, рулила не сама бомба, естественно, наведением занимался штурман-оператор по радио, а чтоб видно было «Чайку», у нее на хвосте горели красные сигнальные трассеры. Поднявшись на высоту в 10,5 километров, бомбардировщик полетел на запад, чуток забирая к югу. Включив автопилот, Челышев снял наушники и поднялся из кресла, хлопая по плечу второго пилота. «Бди, мол!» Тот важно кивнул. Егор прошагал во вторую гермокабину, кивая стрелкам. «Бдите!» — бросил он. «Так точно!» — браво ответил старший стрелок. Прихватив маленький кислородный баллончик, Челышев приложил маску к лицу, а бортстрелок поспешно отворил дверь в тамбур, задняя кабина была не загерметизирована. Пройдя узким коридором, Егор вышел к хозяйству Кибаля. За ребристым бронестеклом хвостовой огневой точки виднелся точно такой же простор, что и из передней кабины. Назад уплывала тайга, взблескивали зеркальцами озера. Лапландия. Кибаль обернулся и поднял вверх большой палец. «Все путем, командир!» Егор хлопнул старшину по плечу и вернулся к пилотам. «Обход закончен». Челышев никак не мог привыкнуть к спокойствию вылетов. Ту шел на такой высоте, куда мессеры не забирались, а снаряды зениток не доставали. Бомбер парил над юдолью печалей, будучи выше земных страстей. Когда валишься на пешке или арочке в пике, все время гадаешь, собьют тебя или пронесет. А на тушке все тихо и даже скучно. Никто не кричит, маневр вправо, маневр влево. И шея не болит от постоянного верчения. Не подлетают ли всякие фоки с мессами? Нет, самолет движется ровно, и даже цели так далеко внизу, что представляются чем-то абстрактным, ненастоящим. Как будто и не война вовсе. Когда Ту-10 перевалил горы, Егор сосредоточился, цель близка. Нарвик располагался в глубине длинного фьорда, на маленьком полуострове. Слева гавань, справа Ромбакенфьорд, узкий заливчик, по берегу которого тянулась железная дорога с разработок в шведской Кируне. Там добывали лучшую руду в мире, везли ее составами в Нарвик, а оттуда пароходами на Круповские заводы. Делать танки, пушки и прочие железяки, чтобы убивать русских солдат. Обойдутся. «Внимание! Приготовиться!» «Готов!» — ответил штурман-оператор. Радиолокатор, радиокомпас, радиовысотомер — все приборы показывали приближение момента атаки. «Первый! Пошел!» — крикнул Ткачук, нажимая боевую кнопку. «Сброс! Второй пошел! Сброс!» Открылись бомболюки переднего отсека, и две чайки одна за другой выскользнули наружу. Тут же включились двигатели. Нужны они были не для полета даже, а для разгона, чтобы планирующие бомбы оказались впереди тушки, на глазах у оператора. Вот они рыбками выплывают вперед, хищными рыбками, эдакими акулками. Скошенные крылья и X-образный стабилизатор придавали чайке большее сходство с ястребом. Разгорелся яркий красный трассер, и штурман словно закаменел, рычажками выводя на цель сначала одну, затем другую бомбу. Чайки скользили в пологом пике, как по ниточке, направляемые радиолучом. «Вижу цели!» В гавани Нарвика на фоне серо-синей воды с трудом различались серые громады утюгов крейсеров и узкие корпуса эсминцев. Сверху трудно было опознать корабли, но Павло опыт имел. Он выбрал самые большие. «Это адмиралы!» — подал голос второй пилот. «Адмирал Шейер и адмирал Хипер!» Ткачук раздраженно дернул плечом. «Не мешай!» Чайки уже были едва видны, трассеры калились, как два брошенных окурка, и погасли по очереди. Да это уже и не важно, обе бомбы были наведены. На огромной скорости чайки пробили палубы тяжелых крейсеров, с грохотом и визгом ломая переборки, пронося внутрь корабельных корпусов по полтонны взрывчатки. Внизу вспухли огненные смерчи, раскурочивая надстройки и орудийные башни. «Получай, фашист! Привет из Донбасса!» «Есть! Цели накрыты! Второй заход!» Ту-10 описал плавный разворот над Вестфьордом и снова лег на боевой курс. Внизу сверкали залпы зенитных орудий, но хлопья разрывов подвисали гораздо ниже бомбардировщика. Еще две чайки с бронебойными БЧ ушли вниз, нацеленные на немецкие эсминцы, скучившиеся у причалов. Не промахнешься. Тушка пролетела над Нарвиком, и десяток мощных 500-килограммовых бомб сорвались с замков держателей, а 6 тонок наделали делов на железнодорожной станции. Когда бомбер ложился на обратный курс, над Нарвиком вспухали черные облака дыма. «Немцы передают!» — крикнул радист. «Потопленный крейсер «Адмирал Хиппер» и 2 эсминца, Пауль Якоби и Теодор Ридель. Крейсер «Адмирал Шейер» горит!» «Гори, гори, ясно!» — расхохотался Ткачук. «Чтобы не погасло!» «Урал! Урал!» — вышел на связь с командующим Челышев. «Я 01, как слышите?» 01, я Урал! Вас слышу хорошо!» «Урал! Задание выполнил!» «Вас понял, 01! Молодцы, гвардейцы! Всем участникам операции объявляю благодарность! Я Урал!» К первым числам июня части 14-й армии и 4-й тяжелый мехкорпус вышли к Тронхейму, одолевая сопротивление разрозненных сил вермахта и подразделений СС. Квислинг и прочие немецкие халуи улизнуть не успели. Воздушный десант, сброшенный в окрестностях Осло, переловил коллаборационистов. Забавно, что десантники готовились к тяжелым боям, однако в Норвегии царила паника. Немцы валили в нейтральную Швецию, а оттуда перебирались в Данию. Иного пути спасения не было. 4 транспорта, вышедших из Осло в Вильгельмсгафен, были потоплены под лодками типа «Сталинец». Эскам было тесно на Балтике, в чьих водах густо, как фрикадельки в супе, были намешаны мины. А вот на просторах Атлантики субмарины развернулись вовсю. После того, как в начале июня советские войска вошли в Осло, 2 дивизиона «Эсок» и «Катюш» подлодки типа «К», крейсерская, двинулись на юг, к берегам Франции, за новой добычей. Новое наступление разворачивалось к востоку от укрепрайонов Атлантического вала, на Лазурном берегу и в Провансе. Естественно, что союзнички не могли оставить без последствий подобный разворот дел и начали спешно реализовывать давнишнюю задумку Черчилля — вторгнуться на Балканы, дабы не позволить Сталину распространить сферу влияния СССР на Центральную Европу. 20 мая 1943 года американцы и англичане высадились на восточном берегу Адриатики и в Греции. 1-я, 3-я и 7-я американские армии генералов Паттона и Брэдли, 2-я и 8-я британские армии фельдмаршала Монтгомери, 1-я канадская армия генерала Макнотона при поддержке Средиземноморского флота Великобритании и авиации заняли широкий плацдарм на побережье, откуда развивали наступление, занимая Крит и острова Архипелага, входя в контакт с партизанами Тита. В июне союзники перешли границу Болгарии, не встречая сопротивления, и успели до начала июля занять Бухарест. Румынский король Михай I незадолго до этого арестовал кондукетора Антонеску и передал его советскому командованию. В середине лета английские, американские, частично югославские войска вышли к Люблянскому ущелью, откуда сделали попытку развить наступление на Австрию и Венгрию, но увязли в боях с армейской группой Фреттер-Пико, 3-й венгерской армии и немецкой 1-й танковой.